1914 год. Омск. Согласно предписанию, Алексей Вишневский в чине поручика явился в Омский пехотный полк. На призывном пункте он встретил обер-офицера Судакова Федора Тимофеевича, некогда преподававшего в Сибирском кадетском корпусе. Встреча теперь уже сослуживцев прошла тепло, они обнялись и расцеловались трижды по русскому обычаю. Алексей по привычке обратился к обер-офицеру, кстати, также находившемуся в чине поручика, по имени-отчеству: «Федор Тимофеевич, не порекомендуете ли мне добросовестного ординарца, попросту говоря, денщика?» Судаков задумался. «Посмотрю по спискам. Надобно грамотного подобрать, да манерам обученного и крестьянской хваткой, чтобы тоже обладал. Задача не из легких». Вишневский расположился в военном лагере, в палатке для офицеров на время укомплектования полка. Хоть он и привык в годы кадетства себя обслуживать сам, сейчас в лагерных условиях ощутил явную нехватку заботливой руки. Однако Судаков сдержал свое обещание, и перед отправкой полка на Восточный фронт в палатку Вишневского вошел рядовой. «Здравия желаю, ваше благородие! Николай Хлюстовский, рядовой, прибыл по рекомендации поручика Судакова». Алексей в этот момент брился. Он повернул к рядовому намыленное лицо. «Грамотный? Так точно! Чем в деревне занимался? Землю пахал?» «Никак нет, ваше благородие. У отца торговая лавка была и мастерская по пошиву обуви. Землю пахать отец батраков нанимал». Алексей цепким взором смерил претендента. «В денщики ко мне пойдешь?» «Так точно, ваше благородие». Наконец Омский пехотный полк был укомплектован. В назначенный день и час началась погрузка в эшелоны. Поручик Вишневский вкупе с несколькими офицерами заняли отведенное им купе. Когда они уже расположились, в купе вошел приятного вида штабс-ротмистр. Вишневский, уже успевший познакомиться за время пребывания в военном лагере со служивцами, удивленно вскинул брови. «Неужто новенький? И явно штабной!» — подумал он. «Честь имею представиться, господа», — спокойным тоном произнес офицер. «Владимир Капель, штаб-ротмистр, прикомандирован из Омского военного округа, где имел честь служить, в Николаевскую офицерскую школу». Вишневский невольно почувствовал симпатию к штаб-ротмистру. Его облик, теплые серо-голубые глаза, благородный профиль и осанка — все располагало к доверию и разговору. Однако опять подумал: «Я почти не ошибся. Молодежь военным премудростям обучать будет. Прошу вас, штаб-ротмистр, присоединяйтесь к нашей компании», — дружески сказал один из офицеров и сделал широкий приглашающий жест рукой. «Благодарю вас, господа. Я вас не стесню, доеду лишь до Перми. Там у меня семья. Быстро повидаюсь с женой и детьми, а затем сразу в Петербург, в Николаевскую школу, согласно предписанию». Капель занял свободное место, определил свой скромный багаж на полку. При нем был лишь один саквояж. Один из офицеров, словно факир, извлек из своих вещей бутылку отменного коньяка. «Господа, как вы смотрите на то, чтобы хряпнуть по грамульке?» «За победу России над Германией», — предложил он. Сослуживцы и штабс-ротмистр охотно поддержали его своевременное предложение. Эшелон, в котором ехал Алексей Вишневский, двигался неспешно, хоть его и пропускали все пассажирские и товарные поезда. Транссибирская магистраль в августе 1914 года едва ли справлялась с перевозками. До Перми у Владимира Капеля было достаточно времени, чтобы поближе познакомиться с офицерами. Симпатия, возникшая в первые же минуты со стороны Алексея Вишневского, оказалась взаимной. «Думается мне, поручик, что наша встреча в этом военном эшелоне не будет последней», — сказал Капель, покуривая папиросу в компании Вишневского в тамбуре. Алексей выпустил изо рта тонкую струйку дыма. «Скажите честно, штабс-ротмистр, вы верите в победу русского оружия в предстоящей войне?» Неожиданно спросил поручик. Капель удивленно вскинул аристократические брови. «Иначе быть не может, господин поручик. Я непременно буду проситься на фронт по прибытии в Петербург. Однако должен заметить, что сия война отнюдь не кажется мне увеселительной прогулкой. И такое настроение у определенной части офицеров ошибочно. Война будет жестокой. Немец — серьезный противник». Эшелон сделал короткую остановку в Перми. Несколько военных эшелонов уже покинуло Пермь, увозя на фронт солдат и офицеров Пермского военного округа. Владимир Капель простился с офицерами и покинул купе.